Римский произвол казня не миловал. Еще одно мгновение, и дрогнул цирк, и, заскрипев, снялась с заржавленных петлей железная решетка, и на арену вылетел каплун. Римский произвол казня не миловал. О петербургском произволе вряд ли можно сообщить что-то другое. Однако бывают исключения в тех случаях, когда кесарь изволит шутить. «Все в жизни прах и тлен, отцы-сенаторы», — промолвил Галлиен, зевнув и выходя с супругою из ложи, он обманул. Но вот и сам обманут тоже. И только-то, — мог бы сказать главный злоумышленник 1849 года, окажись он на месте несчастного Кая. Глава 20. Английский след. Тайная сделка. И еще одна, казалось бы, весьма далекая от петербургских событий история сопутствует делу Петрашевцев, в особенности его развязки. О ней, сколь это не покажется странным, вообще нет упоминаний в литературе, во всяком случае в данной связи. Ее никогда не сопрягали с исходом судебного разбирательства. Речь, между тем, идет о скрытых мотивах, благодаря которым смертная казнь не смогла совершиться. Ибо, помимо чисто политических причин, подвигнувших императора помиловать злоумышленников, существовали резоны сугубо экономического свойства. Это станет вполне очевидным, если мы обратимся к английским газетам за январь 1850 года. Славно, однако, что рачительные библиотеки Румянцевского музея выписывали британскую прессу. Еще славнее, что, несмотря на пережитые нами катаклизмы, которые, как можно догадаться, не способствовали сохранению старых газет, а тем более британских, полуторавековой давности подшивки все же наличествуют в главном газетном хранилище страны. Правда, вынесено хранилище едва не за пределы Москвы. Надо полагать, для того, чтобы оттенить глубину времени и величиною пространства. И любознательный москвитянин может при желании скромно полистать их в своем читательском далеке. Было бы не вполне справедливо утверждать, что газеты эти требуют слишком часто. Утешительно уже то, что они есть. Итак, 14 января... 2 января по старому стилю 1850 года в ежевечерней газете «Глоб» появляется следующее сообщение. Примечание. Все цитируемые ниже выдержки из английской периодики приводятся впервые. «Русский займ в 5 500 000 фунтов стерлингов для завершения строительства железной дороги из Санкт-Петербурга в Москву был официально заявлен вчера господами-братьями Беринг и К. Проценты по акциям должны составить 41,2%. Цена акции – 93 фунта стерлинга. Очередные взносы должны производиться в течение 6 месяцев. Из этой газетной информации можно, помимо прочего, извлечь одну любопытную подробность. Сообщение о займе было официально обнародовано вчера, то есть 13 января, 1 января по старому стилю. От дня условного расстреляния на Семеновском плацу протекло чуть больше недели. Разумеется, «Глоб» ни единым намеком не связывает получение Россией крупного английского займа. Факт сам по себе достаточно сенсационный с недавним происшествием в Северной Пальмире. Газета лишь напоминает читателям, что единственный займ, доселе полученный Российской империей у владычицы морей, имел место в 1822 году и составлял 6 629 166 фунтов стерлингов. Все долгое лето 1849 года, когда Достоевский и его товарищи по несчастью томятся в крепостных казематах, русское правительство с необыкновенным тщанием занимается поиском свободных капиталов на Западе. Император Николай Павлович лично курирует переговорный процесс. Незадолго до обнародования сообщений о займе в декабре 1849 года обретающийся в Париже Александр Иванович Герцен получает пренеприятнейшее известие.